Глава 5. Саша ехал в центр. В машине, которую он поймал, громко играло радио, и пенсионер за баранкой крыл всех попадавшихся ему на дороге водителей матом. Но Саше это не мешало. Он размышлял. Что с ним произошло? Минутная слабость? Соблазн запретного плода? Страсть к приключениям или любовь? Может быть, это вообще подстава, проверка на вшивость? Лиза, на чем свет кляла Юрика. Странная история. Глеб, слепая, сейф. Голова идет кругом. Нужно слушать себя, свой внутренний голос, рассудил Саша. А его внутренний голос говорил. Нет, он просто орал. Эта женщина создана для тебя, не потеряй ее. Центр встретил Сашу как обычно. Люди в черном щелкали каблуками, девочки, проходящие по коридорам, заискивающе и многозначительно улыбались. Саша, не раздеваясь, проследовал в апартаменты Юрия Васильевича. «Ну где тебя черти носят?» Несколько раздражительно, но без злобы забурчал шеф. «Дома нет, мобильный выключил. Что, все по девкам?» «Да шучу, шучу, я и сам вчера... Ой, перебрал. Как тебе Лизка-то?» «Хороша, сучка. Только с ней надо завязывать. Сейчас начнут компромат собирать на всех. А эта дура слепая. Короче, зрячих полно, через пару месяцев я ее обратно в Кисловодск отправлю. Мол, тут неспокойно, туда-сюда. Отвезешь ее в Кисловодск?» Саша молчал. «Так хрен с ней», — не дождавшись ответа, выпалил Юрий Васильевич. «Поважнее дела есть. Я завтра в Москву еду чистоту покупать, телеканал открывать будем. Тебя не берут, и мне здесь нужен. Езжай по денежным мешкам, сам знаешь, кого навестить можно. Убеди их в соучредители телеканала пойти. Циферки, бизнес-планы возьмешь у... Как же, блин, его...» Порывшись в ежедневнике, он наконец-то нашел. «Падлов. Хоть цел же бог фамилицу, а? У нас директором телеканала будет». Саша оживился. «А не жирно ли? Откуда он выпал?» «Что, тоже хочешь?» — ехидно улыбнулся Васильевич. «Не облизывайся, воровать мы ему не дадим, да и канал-то нужен нам под выборы. А потом перепродадим, а может и оставим. Твоя задача — деньги собрать. Вон, смотри, мне список аппаратуры принесли. Гляди, какие цены, что не камера, то джип. Магнитофон, Жигули. Охренеть!» Позже Саша действительно охренел, узнав, сколько стоит сделать телеканал. Но в тот момент он думал о Лизе и, осведомившись о том, что шеф уезжает как минимум на неделю, немало порадовался. Лиза. Добрая, милая Лиза. Как он мог подумать о ней плохо? Разве может быть она подставой? Разве можно сыграть любовь? Раньше Лизе и в голову не приходило, что в ней живет отчаянная консерваторша. В ней проснулось то бабское, домохозяйничье чувство, которого она так недавно чуралась. Лизе уже грезилась свадьба. Белоснежный лимузин, она в шикарнейшем свадебном платье с глубоким декольте и шлейфом. Саша в смокинге, уютный домик с бассейном во дворе, улыбающийся карапуз и еще много того, что показывают в милых и наивных мыльных операх. Когда она спускалась с небес на грешную землю, железная логика беспристрастно осведомляла свою хозяйку, что баксов из ее заначки ей хватит лишь на свадебное платье, а в ЗАГС ей придется ехать на трамвае. И Лизиному взору представали остальные символы соцреализма, окружавшие ее плотным кольцом бытия. «Саша умный. Саша супермен. Он что-нибудь придумает. Выхлопаем Юрика и вон из города. Или загоним компромат столичным журналюгам. Они-то любят горяченькое. А лучше бы Юрик, тварь, гнида мерзкая, набил бы свой сейф за картиной зеленью 100 тысяч. А почему 100? И Лизина воображение услужливо рисовало толстые пачки 100-долларовых банкнот, и, закрыв глаза, она чувствовала запах. Запах свободы и независимости. Крадучись на частниках, Саша добирался до знакомого дворика и, прошмыгнув словно диверсант в квартиру, упивался своей запретной любовью. И каждую ночь, обессилев от бешеного секса, он смотрел в потолок и отмечал в подсознании количество дней, оставшихся до приезда Юрия Васильевича. Саша скорее бы убил своего шефа, чем дал бы ему возможность хоть пальцем коснуться Лизы. Он гнал от себя поганые, грустные мысли и, ощущая холодок, пробегавший по позвоночнику, внушал себе заветные, но очень самонадеянные мысли. «Я спокоен, мне не страшно, я все держу под контролем, я спокоен». Как и наказывал отбывающий в командировку шеф, Саша встретился с господином по фамилии Падлов. Нужно сказать, будущий директор мэрского телеканала соответствовал своей фамилии на все 100. Более того, к столь нетрадиционной фамилии прилагалось еще и соответствующее имя и отчество – Владимир Павлович. Владимир Павлович Падлов был крысой в человечьем обличии. В свои 45 успел он вылизать задницу всем чиновникам и приспешникам мэра до такого зеркального блеска, что когда встал вопрос, кто же сможет возглавить телеканал, все единодушно ткнули пальцем в Падлова. К телевидению же Владимир имел отношение косвенное. В его ведении были антенны, раскинувшие свои алюминиевые грабли на крышах рядовых екатеринбуржцев. А поскольку антенны эти были телевизионные, господин Падлов оказался самым телевизионным человеком в окружении будущего губернатора. И на его узкие костлявые плечики ложилась ноша телевизионной агитации граждан. Когда Саша впервые увидел этого деятеля, повелителя голубых экранов, ему стало смешно. Когда господин Падлов подошел поближе, Сашу затошнило. Омерзительно худой человек с редкими всклоченными волосами, скуластое, рябое от угрей лицо, большие глаза в синих провалах глазницах и тонкие губы, которые не могли скрыть кривые ряды желтых, откровенно гнилых и ужасно воняющих зубов. Если к этому прибавить потную ручонку, которую он протянул Саше, портрет Владимира Падлова становился совершенно полным. «Юрий Васильевич говорил мне о вас». «Вот сучонок», — подумал Саша, — говорили ему про меня. «Вы, как я полагаю, должны обеспечить финансирование будущего телеканала». «Полагай, полагай, и я на тебя положу», — ёрничал Саша. А господин Падлов уже махал перед ним руками. Дышал в лицо своим гнилым ртом и важно расхаживал по просторному и пустому помещению, площадью в 1 гектар, который добрый мэр презентовал своему телевизионному рупору. «Вот здесь у нас будет виртуальная студия. Здесь монтажная. Это наш главный редактор. Это наш политолог», — представлял он пустые комнаты и интеллектуальный бомонд. Бомонд был типичен. Бородатая харя, длинные патлы, схваченные сзади резиночкой, засаленные и залатанные джинсики и видавшие виды свитерок, плюс подтянутая с предыдущей работы модная, прожженная чинариками в нескольких местах сумка из-под видеокамеры и сопутствующие элитным журналистам амбре, некая непередаваемая смесь дешевого табака с четко прослеживающейся темой пота и давно нестиранных носков. После подробной экскурсии по будущим павильонам и монтажным, а также после короткого знакомства с некоторыми представителями личного состава, Падлов вручил Саше увесистую папку, в которой покоились чертежи, сметы и прайсы, а также длинные многонулевые ряды цифр, необходимые для того, чтобы телеканал материализовался, выйдя за тонкие стены черепной коробки мэра и его прихлебателей. Удобно расположившись в кожаном кресле Юрия Васильевича, который любезно предоставил кабинет своей правой и очень проворной руке, Саша вынул из папки список профессиональной аппаратуры, необходимой каналу. «Да... Суммы, правда, были более чем внушительны. В подтверждение реальности четырехзначных долларовых цен к списку прилагался прайс московской конторы, обещавшей доставить все эти видеорадости в течение 10 дней со дня предоплаты. «Алло, здравствуйте», — ответили Саше на другом конце провода с характерным московским акцентом. «Здравствуйте», — напуская на себя деловитости, произнес в трубку Саша. «Я Владимир Павлович, насчет покупки комплекта аппаратуры для канала. Наша договоренность в силе?» Девушка с московским акцентом резко возбудилась и затараторила. «Да-да-да, Семен Семеновича еще в офисе нет, но он ждал вашего звонка. Все в силе, мы даем вам скидку за опт 20%. Вы получите ее неучтенным налом в день отправки аппаратуры». «Спасибо. Передайте, пожалуйста, Семену Семеновичу, что я ему перезвоню». С ледяным спокойствием закончил разговор Саша и положил трубку. Пощелкав на калькуляторе, Саша поразился размаху и наглости крысы по фамилии Падлов. За такое крысятничество ни мэр, ни Юрий Васильевич по головке Владимира не погладит. Эх, если бы не Лиза, Саша бы красиво вывел на чистую воду этого гнилозубого антенщика. Но на это нужно время, минимум полгода, а этого времени у Саши не было. Ведь они с Лизой твердо решили похоронить свое прошлое в дыму уральских заводов, двинув ближе к солнцу и, желательно, за океан. «Скоро приедет Юрик! Скоро приедет Юрик!» От этой мысли Лизу бросала в дрожь. «Будет опять лапать меня своими толстыми влажными ладошками, давить меня своим пузом и, закрыв от удовольствия свои поросячьи глазки, нюхать мои трусики. Не хочу, не хочу его видеть. Может быть, плюнуть на все и уйти к Саше? Он меня любит. Ему я нужна, а не бумаги из сейфа. Да и бумаги-то вот они здесь, бери и дуй в Москву. А можно и здесь продать. Ну кому? Губернатор, ему это ни к чему, он мужик правильный, в грязные игры не играет. Может быть, тем, на кого этот компромат собрали? Рискованно. Боже, как я хочу вырваться из этого замкнутого круга. Как я хочу спокойствия, семью хочу, ребеночка, чтобы муж любил, чтобы все по-человечье». Лиза была верующим человеком. И хоть в своей жизни она не часто посещала Божий храм, в Бога она верила всецело и без сомнений. Одно лишь смущало Лизу. Она никак не могла понять ту грань, ту неведомую шкалу, по которой определялись грехи человеческие. А иногда она страстно молила Бога, чтобы он вернул ее на путь истины. И она с Божьего соизволения доучилась в институте, а выпустившись, несла культуру в массы и, разумеется, сеяла разумное, доброе, вечное. Взамен она обещала быть скромной, доброй, трудолюбивой, но где-то в подсознании она понимала, что не сдержит своих обещаний, а Бог глядит нам в души, и его не обманешь визгливыми стенаниями и земными поклонами. Наверное, поэтому с появлением в ее жизни Саши Лиза перестала лицемерить и просила у Господа того, чего желала всем сердцем. «Пусть мы отберем у Юрика его грязные деньги. Мы уедем далеко-далеко, обживемся, будем работать, дети у нас будут. Дети — это ведь хорошо, это ведь святое. Да, да, это подло, это заповеди нарушит, но я все равно хочу этого. Господи, так помоги же мне, я ведь тоже создание Твое. Господи, пусть не святая, жадная, слабая, но я ведь живу и должна получить свой кусочек счастья. Я уже не хочу блистать на сцене Бродвея, я не хочу Оскара за главную женскую роль, и мужа сенатора тоже не хочу. Я Сашу хочу и детишек от него. А если я не заслужила этого, так убей меня, Господи. Зачем же так мучить? А я не только себе хорошо сделаю. Я эти бумажки и кассеты обнародую. И этот паскудный мэр не то что губернатором. Он и в управдома не попадет. Будет на Урале губернатор справедливый, добрый, заводы восстановит, чиновников укоротит. От этого всем хорошо будет», — оправдывалась Лиза перед Всевышним. Но эти рассуждения на тему выборов губернатора тоже как-то не вязались с тем, что она просила у Бога. «А Бог глядит нам в души, и его не обманешь». В дверь постучали. Это был условный сигнал. Так стучал Саша. «Милый, милый Саша!» С порога Лиза повисла у него на шее, закрыв глаза, целовала в засос и душила в своих объятиях. «Лиза, я придумал, мы тебе ногу сломаем!» Уворачиваясь от поцелуев, прошептал Саша. Эти слова были столь несвоевременны и так не подходили к данному моменту, что Лиза опешила и разжала свои тонкие пальцы, слезая со своего любимого. «Да ты не бойся, мы ведь только скажем, что ты ее сломала, а гипс я и сам наложу», — робко успокаивал ее Саша. Лизе было все равно, будут ей ломать ногу или нет. Она была согласна на все, но, к счастью, остроумный план Саши не предусматривал таких жертв. Примитивная, как рисунок дикаря, легенда шла, подскользнулась, упала, очнулась, гипс не требовала оправданий. Для Юрия Васильевича Лиза до сих пор была слепой. «Нам еще пару месяцев продержаться, а там, поминай, как звали. Звони Юрику, хныч, тани, все по плану», — приговаривал Саша, обматывая Лизину ногу теплым и мокрым гипсовым бинтом. Лизин звонок застал Юрия Васильевича в метрополии, где он торжественно отмечал отъезд из Белокаменной. «Юрик, я ногу ушибла. На мыле в ванной подскользнулась. Ой-ой-ой, болит, болит. Водиле твоему звонила. Недоступен. Опять, наверное, на казенной тачке в сад укатил. Он без тебя совсем распустился». План Саши сработал на все 100%. Проматерившись, Юрий Васильевич дал Лизе телефонный номер своего верного опричника. А для перестраховки еще и сам перезвонил Саше на мобильный, и, напомнив ему адрес своей слепой любовницы, попросил заехать к этой дуре, которая мыло, блин, под ногами не видит, хотя ей это в сущности простительно. Таким образом, заговорщики решили две задачи. Первая. Юрий Васильевич сам свел их, что, собственно, сулило обязанности по дальнейшей опеке Саши над Лизой. И второе. Лиза со сломанной ногой будет нетранспортабельна, ее нельзя будет отправлять в Кисловодск или куда бы то ни было. Но самое главное, о чем думали, но не произносили вслух Саша и Лиза, этот пузатый гражданин Юрик не сможет претендовать на место в постели с Лизой, ведь теперь она была калекой в квадрате, и раздвигать ноги ей было нельзя. «Ничего, Лиза, будет и на нашей улице праздник, и на ней перевернется грузовик с пряниками». Саша приободрял загипсованную по колено Лизу, хотя вся эта шпионская возня вокруг сейфа была ему противна как никогда. Вернувшись из Москвы, Юрик заехал к своей покалеченной массажистке, посетовал, подцокал языком, еще раз убедился со слов Лизы, что Саша вел себя геройски, таская ее на руках по травпунктам, и вообще он парень что надо, и на него можно положиться, и что таких сейчас уже не делают. И Юрий Васильевич был горд своим верным слугой и товарищем, потому как деньги с павильонов втырить всякий может, а вот со слепой девкой возиться другие бы побрезговали. Саша чувствовал себя гадко. Его женщина, которую он любит и боготворит, сидит в чужой блатхате, придуривается слепой, а он вместо того, чтобы вырвать ее из этого дерьма, старательно накладывает ей гипс на ногу. «Тряпка, слабак, урод! Да лучше грузчиком работать, но не испытывать такое позорище. Я ведь ее как проститутку использую, а сам с ней жить собираюсь, детей растить. Да это ведь все равно, что из унитаза пить. Да еще это Катя Корнеева. Надо с ней завязывать, но не сейчас. А то подумает, что я ее благоверного испугался. Что я себя-то обманываю? Просто мне нравится двух телок иметь». Одну в обеденный перерыв на подружкиной квартире, другую ночью на хате Юрика. Что за жизнь? Как будто во вспомогательном составе провинциального театра. То Корнеева подменяю, то Юрика. Интересно, Лиза догадывается обо мне и Кате. Хотя откуда ей знать, если только Юрик насплетничал. Он любит кости поперемывать. Надо что-то делать и с Катей, и с Юриком. Жестокая депрессия сводила его с ума. Хотелось что-нибудь разрушить, сломать и разбить. А когда что-нибудь хочешь, так или иначе, это всегда сбывается.